Глава 11. Во сне я плыла в бирюзовом Эгейском море. С каждым гребком я была все дальше от берега. Во мне было столько сил, что я могла бы плыть бесконечно. Небо и море были синие-синие, не видно было ни облачка. Солнце припекало плечи. Вода так приятно обнимала мое тело, что при каждом взмахе я словно прикасалась к шуршащему шелку. Я думала: вот самый счастливый момент в моей жизни. Я никогда не буду счастливее. Тело стало почти невесомым. Я словно летела. Плыла я так быстро, что добраться до противоположного берега, до греческого острова Кос, заняло бы у меня несколько минут. И тут я почувствовала, как моей ноги что-то коснулось. Что-то схватило меня за лодыжку и потянуло вглубь. Я подумала, что это может быть огромный осьминог, но страха не было. Я перестала сопротивляться и позволила этой силе тянуть меня ко дну. Перед глазами проплывали разноцветные рыбы, осьминоги, водоросли. Наконец я почувствовала землю под ногами. Мы оказались среди рифов на морском дне. Тогда я посмотрела, кто меня сюда притащил, и увидела бабушку Айши. Она с лукавой улыбкой приложила палец к губам, делая знак молчать. Я бросилась ей на шею. Она была холодная и липкая. «Это не бабушка», — подумала я и проснулась. Я взглянула на часы. Уже почти 9. Поскольку был выходной, мой будильник, настроенный на рабочие дни, не зазвонил. Вспомнив, что впереди огромный день, я с наслаждением потянулась. Сперва приятный душ и плотный завтрак, затем покупки на распродаже в каком-нибудь торговом центре. Может быть, я там же и пообедаю, а потом заберу Вагнера из больницы и отвезу в отель. Вот все мои дела. Я была очень рада, что мне не нужно ехать в университет. «Вставай», — сказала я сама себе. «Шевелись, живее! Сегодня важный день». Когда я раздвинула шторы, меня ослепило солнце. Сколько бы мы ни жаловались, Стамбул не поменяешь. Он целыми днями изводил нас дождями, ветрами, холодом, а потом, будто раскаявшись в своей жестокости, вдруг радовал нас очарованием весны. Летняя погода в зимние месяцы — одна из особенностей Стамбула. Сегодня сотни тысяч людей выйдут на улицы наслаждаться солнцем в выходной день. Будут гулять по берегам Босфора и Мраморного моря, в Белградском лесу. Тысячи закинут в море свои удочки. Некоторые, собрав пожитки, сядут на корабль и поплывут на Принцевы острова, а другие пойдут разглядывать витрины среди сияющей роскоши торговых центров. Кинотеатры и кафе тоже будут переполнены. Ближе к вечеру из прибрежных ресторанчиков станет разноситься аромат жареных мидий и рыбы. Стамбульцы, попивая ракы, будут любоваться Босфором, который плещется почти у их ног, и алым солнцем, садящимся позади городских мечетей. Стамбул есть Стамбул, насколько жестокий и опасный, настолько же и прекрасный. Как сказал профессор, он тебе изменяет, а ты все продолжаешь его любить. Бехчетский мальчик Глар в одном своем стихотворении задавался вопросом: сердце, не любящее Стамбул, как поймет, что такое любовь? Бехчетский мальчик Глар, 1908-1969, турецкий поэт и политик. Интересно, если я это переведу профессору, что он скажет? Сейчас я не была ни в кого влюблена, но все равно любила Стамбул. Я заглянула в комнату Керема. Мой новоиспеченный союзник, любимый сын, спал ангельским сном. Поскольку был выходной, я пожалела и не стала его будить так рано. Непреложный закон. Обязательно найдется кто-то, кто испортит такой замечательный день. И действительно, в 10 часов наш с сыном прекрасный завтрак прервал звонок в дверь. Я в тот момент рассказывала Керему дурацкие шпионские истории, говорила, что собираюсь строить карьеру в этой области, что получила приглашение от британского правительства, а из своего талантливого сына сделаю шпиона международного класса. Пришел Ахмед, чтобы забрать Керема на выходные. Удивляться было нечему, ведь мы так и договаривались. Однако чаще всего он не появлялся, и меня озадачило, что он пришел сегодня, да еще явился без предупреждения в такой ранний час. Он стоял в коридоре с испуганным выражением лица и глядел на меня своими близко посаженными глазами. Уже в его приветствии было что-то фальшивое, неискреннее, лицемерное. Он, словно девочка-подросток, все время ожидал похвалы и комплиментов. Женщины обманывались внешностью Ахмета, не зная его нутро, его изменчивую натуру. А он сходился с ними, лишь чтобы удовлетворить свое тщеславие. «Смотри, какой я привлекательный, как женщины меня обожают». Я так хорошо его знала, что могла написать о нем книгу. По утрам мой бывший муж больше часа прихорашивался в ванной. Иногда я ловила его, когда он с восхищением разглядывал себя в зеркале. Однако Ахмед приближался к 50 годам, и волосы уже основательно поредели. И я видела, какое большое разочарование его ждет. Ведь в молодости он убедил себя в том, что ему суждено стать философом и поэтом, который однажды напишет великие произведения. Окруженный бокалами из-под вина, он писал на бумажках идиотские стишки, а затем заставлял читать меня или сам зачитывал вслух. Я с самого начала знала, что они ничего не стоят, но молчала и делала вид, что мне нравится. Однако Ахмету этого было мало. Он ждал, что я буду восхищаться каждой строкой, будто это стихи Данте. Он, как и многие люди в моем окружении, хотел нравиться, и поэтому без конца себя нахваливал. Я всегда полагала, что причиной этому была низкая самооценка из-за детских травм. Турецких мужчин сначала бьют их родители, затем они переживают сексуальную травму, когда им в детском возрасте бритвы отсекают крайнюю плоть, затем их продолжают бить в школе, в армии, на футбольных матчах. От всего этого у них не остается уверенности в себе. Большинство предпочитают вести себя агрессивно, подавлять более слабого. Но Ахмед даже для этого был слишком большим трусом. Надеясь, что его пригласят пройти, он попытался завязать разговор. «Что ты сегодня делаешь?» «Ничего. Пытаюсь заработать деньги на жизнь и на школу сыну». Затем я крикнула. «Керем, давай собирайся. Папа тебя будет ждать внизу в машине». Закрывая дверь, я увидела, как Ахмед подался вперед и, подняв брови, собирался что-то сказать. Но поздно. Теперь все слова он мог адресовать коричневой входной двери. Керем собрался, и прежде чем он ушел, я сунула ему в карман 20 миллионов лир. «Папе не показывай. Если что-то захочешь, скажи ему, пусть купит. Сам смотри, не покупай. Потратишь на следующей неделе». Он молча вышел. Ни спасибо, ни пока. Вот такая странная у нас семейка. Строя планы на день, я кое-что упустила. Надо было прибраться дома. Эльмаз Ханым приходила делать уборку раз в неделю, но одного дня было, конечно, недостаточно. За неделю дом снова приходил в беспорядок. Я начала с комнаты Керема. Собрала разбросанные тут и там футболки, штаны, трусы. Что-то я бросила в корзину с грязным бельем, что-то сложила в шкаф. Меняя постель, я заметила пятна на простыне. Я, конечно же, знала, что это такое. Для подростка, которого интернет накачивал сексуальными фантазиями, это было нормальное поведение. Но мне все равно стало противно. Стараясь как можно меньше дотрагиваться, я бросила грязную простыню в корзину. Вообще, об этом с сыном должен поговорить отец. Но где уж там? А я, как мать, не могла завести разговор на эту тему. Это было невозможно. Чуть прибравшись и предоставив остальные дела Эльмаз-Ханым, я оделась и дошла пешком до большого торгового центра неподалеку. Теперь их коротко называют ТРЦ. Внутри было красиво, светло и тепло. И очень многолюдно, хотя было еще утро. Молодые люди пили кофе, и мне тоже захотелось. Казалось, если я выпью этот пахнущий миндалем напиток, беззаботная веселость передастся и мне. Я рассматривала молодежь, которая за последнее время очень изменилась. Их манера одеваться и вести себя, уверенное поведение сильно отличалось от того, что было в мое время. На какой-то девушке были надеты обтягивающие черные леггинсы с коротким свитером и кожаной курткой. Такая нынче мода, ничего не поделаешь. Как бы то ни было, это была уже не та Турция, которую знал профессор. Стамбул стал как любой мегаполис мира. Выпив кофе, я пошла разглядывать витрины. Из-за работы мне требовалась разная одежда, и я старалась покупать ее на распродажах. Я так привыкла, что уже ничего не покупала по нормальной цене, ведь спустя пару месяцев вещь можно будет приобрести за четверть от первоначальной суммы. К тому же сейчас, в конце зимы, когда Новый год позади, все магазины устраивали вторую и третью волну скидок. Все, что хотели купить, уже купили, и оставшиеся товары отдавали почти бесплатно, чтобы не занимали места. Поскольку я носила 44-й размер, мне всегда было легко подбирать себе одежду. Так было и в этот раз. Куда бы я ни заходила, везде консультанты старались отдать мне чуть ли не весь магазин. К тому же возникла практика продавать товары в рассрочку. Иногда выплаты растягивали аж на год. Я купила себе несколько юбок, джинсы и два пиджака на каждый день. Все было очень дешево, а после того, как я оформила рассрочку на 12 месяцев, ежемесячные выплаты оказались весьма подъемными. Тут мой взгляд упал на очень красивый шарф. Это был мужской шарф необычного лилового цвета. На него была большая скидка, и я купила его тоже, попросив красиво упаковать. Затем я направилась в книжный магазин. Такие огромные книжные теперь в каждом торговом центре. Здесь можно найти даже произведения на английском языке. А уж новых турецких книг было так много, что их не то что прочитать, даже отследить было невозможно. Тут мне пришла в голову мысль. А не найду ли я что-нибудь о немецких профессорах, приехавших в Турцию? Этот вопрос я адресовала девушке в белом свитере, расставлявшей томики на полке. Мы вместе прошли к компьютеру. «Вы знаете автора или название книги?» «Нет, только хотела бы знать, есть ли что-то на эту тему». «Так будет сложно найти», — сказала она, однако принялась усердно искать. Вскоре она ответила. «Кажется, у нас есть такая книга. Пойдемте». Я пошла за ней, и мы пришли в отдел под названием «Исторические исследования». Немного поискав, девушка вручила мне книгу. «Вот». На розовой обложке толстой книги было написано «Воспоминания. Кайзеровская Германия. Веймарская республика. Государство Ататюрка. Эрнст Эдуард Хирш». Книгу перевела Фатма Субхи, а издал Совет Турции по научно-техническим исследованиям. Не могу передать, как я была рада найти ее, ведь теперь мне было знакомо имя профессора Хирша и что оно значило. Еще на прошлой неделе оно бы ни о чем мне не сказало, но теперь я многое узнала. Я оплатила книгу на кассе. Какая же странная вещь информация. Как джин в бутылке, годами ожидая дня, когда ты придешь и откроешь ее. Кто знает, сколько людей оставили свои труды в этой области, о которой я раньше и не подозревала. Возможно, кто-то в Турции посвятил всего себя изучению жизни ученых-евреев из Германии. Например, Фатма Субхи. Неизвестно, каких усилий ей стоило перевести книгу в 390 страниц. Я села в уютном кафе в книжном магазине, заказала сэндвич и кофе. Затем с интересом прочитала текст на задней обложке. Покинув Германию в 1933 году, профессор Хирш до 1943 года работал приглашенным преподавателем на факультете права в Стамбульском университете, а с 1943 по 1952 в Анкарском университете. В воспоминаниях он рассказывает о годах, предшествующих падению Веймарской республики, о приходе Гитлера к власти и как к этому отнеслись юристы, о своих мыслях и наблюдениях о первых 30 годах кемалистской Турции. Эта книга будет интересна не только специалистам в области права, но и всем интересующимся новейшей историей, общественной и политической жизнью. Другая особенность этой книги — это важный источник информации для всех, кто желает узнать историю становления высшего образования в Турции. В начале книги была помещена фотография профессора на всю страницу. На ней пожилой мужчина со слегка поредевшими седыми волосами, в очках и в темном костюме с галстуком смотрел не на нас, а куда-то в сторону, и поднял руку ко лбу, как будто стараясь что-то припомнить. Под фотографией была подпись «Жизнь, выходящая за границы времени». Хирш родился в 1902 и умер в 1985. Значит, он был значительно старше Вагнера. Я тут же просмотрела обширный именной указатель в конце книги, ища имя Максимилиана Вагнера. Его не было. На первой странице книги Хирш поместил стихотворение Гёте. «Мимолетны богатейшие дары мира. Только то, что мы сотворили, вне времени, как духи, вечно и остается навсегда». Первая глава была названа «Не забывай, где ты родился» и посвящена детству Хирша. Я пролистала ее и принялась искать упоминание Гитлера. Тут принесли мой кофе и сэндвич. Еще немного поискав, я нашла нужную мне главу. Рассказ Хирша совпадал с тем, что я читала эти несколько дней. Он писал, что последовало после того, как Гитлер приобрел неограниченную власть, проведя через Рейхстаг закон о чрезвычайных полномочиях, и как глубоко его ранили эти события. НСДАП, то есть негосударственный орган, а партия, 1 апреля 1933 года призвала бойкотировать еврейские предприятия, евреев-торговцев, адвокатов, врачей и так далее. «Немцы, берегитесь! Не покупайте у евреев», — гласили плакаты. Сами бойкотируемые, под угрозой расправы, должны были вешать их на витринах магазинов, на входах в конторы и врачебные кабинеты. Так начинался террор. Ситуацию усугубляли штурмовые отряды, которые дежурили у бойкотируемых предприятий и не давали людям заходить. Немецкий народ, за редчайшими исключениями, позволил себя запугать и не проявил гражданского мужества. Не хрустальная ночь в ноябре 1938 года, а бойкот евреев 1 апреля 1933 года — вот настоящий день немецкого позора. Именно в этот день немцы проявили свою слабость перед произволом НСДАП, что придало нацистам смелости принимать еще более вопиющие меры. Я так погрузилась в чтение о нацистской Германии, что не сразу услышала телефон в сумке. Пока я рылась среди кучи вещей в поисках телефона, звонок прекратился. Я увидела, что звонила Филлис, и тут же нажала на вызов. «Прости, не слышала», — сказала я. «Во сколько мне заехать за профессором?» «Я по этому поводу и звоню. Раз профессор все равно у нас, врачи решили провести полное обследование. Результаты будут сегодня ближе к вечеру. Можешь приехать к этому времени». «Хорошо, буду в 6». Затем я позвонила Ильясу. «Можешь забрать меня из дома в 5? Мы поедем в больницу». «Да, Майя Ханым». «Ты нашел скрипку?» «Нет». «Как? Ты не спрашивал Сулеймана?» «Спросил, он сказал, что в машине ее нет». «Ладно, спасибо», — ответила я и повесила трубку. Еще одна проблема на мою голову. Либо мы в суматохе забыли скрипку на пляже, либо Сулейман лгал. Я точно помнила, что, когда тащила профессора к машине, пыталась забрать у него скрипку, но у меня не получилось, он держал ее очень крепко. Возможно, футляр остался на берегу, но сама скрипка была у профессора в руках. Я не помню, что было, когда мы с трудом затолкали его в машину. Должно быть, и скрипку положили туда же. Не могла же я выкинуть ее на песок. Я вышла из торгового центра и снова пошла пешком. Людей на улицах прибавилось. Придя домой, я разделась, легла в постель и читала Хирша до 4 часов. Этот отрывок наглядно описывал ситуацию. Перед нами был факт, что за Гитлера проголосовала половина избирателей. Народ одурманили всяческой пропагандой и демагогией, подкупили, развратили, попрали все мыслимые традиционные ценности и подменили их новыми. Но каждый, кто видел, как до 1933 года массово падал уровень журналистики и какими топорными становились методы политической борьбы, осознавал, что за конституционным приходом нацистов к власти на самом деле скрывался государственный переворот, которому пытались придать вид законности. Я закрыла книгу и подумала: вот и цена высокой инфляции, ущемленной национальной гордости и высокого уровня безработицы. 50 миллионов убитых. Затем мне на ум пришел стамбульский погром 6-7 сентября 1955 года. Я содрогнулась, будто это было совсем недавно. как нацисты, запрещая покупать у евреев, помечали их магазины и дома, точно так же делали в Биолу. Мы еще легко отделались. Речь о погроме против греческого населения Стамбула, в котором также частично пострадали армяне и евреи. Тогда некоторые дома заранее помечали крестами. Какие же ужасы! Какое горе приносит в этот мир вера в превосходство своего народа или своей религии? Надо было скоро вставать и готовиться к важному вечеру. Я собиралась надеть купленный утром черный пиджак и клетчатую юбку, а также белую шелковую блузку. Я еще немного полежала в постели и, оглядывая комнату, заметила распечатки на прикроватной тумбочке. Это были страницы с информацией о том корабле, который я просила найти Керема. Я потянулась и взяла их. Увидев заголовок на первой странице, я удивилась, как могла забыть их прочитать, ведь это очень привлекло мое внимание. Секретно. Министерство внутренних дел, Главное управление безопасности. Номер 55912, Си, 13 сентября 1941 года. В ответ на ваш запрос от 4 сентября 1941 года сообщаем, что всем, кто до сегодняшнего дня зарегистрировался на рейс «Струма» и кто будет регистрироваться в дальнейшем, будет выдано разрешение на выезд после завершения всех миграционных процедур. Также вам следует подать список находящихся в рабочих лагерях евреев, зарегистрировавшихся для отъезда, чтобы они могли выехать из страны. Так значит, корабль назывался «Струма». Керем подобрал целые страницы хаотично расположенной информации, иногда добавляя сведения, совсем не имеющие отношения к делу. Было видно, что все это ни о чем ему не говорит. На страницах в случайном порядке располагались различные исторические факты, переписки, выдержки из книг, и между всем этим нельзя было установить никакой связи. Припоминая ранее прочитанные книги и какие-то старые знания, я начинала понимать кое-что из содержания распечаток. Выходит, пока в Румынии нацисты массово убивали, сжигали и подвешивали на крюках евреев, в это же самое время коррупционные схемы работали как часы. Кто-то за деньги позволял некоторым жертвам спастись. Но как они собирались уехать? Каким путем? Вот с этим и была связана Струма. В распечатках Керема я прочитала, что, начиная с сентября 1941 года, в румынских газетах постоянно публиковали объявления о продаже билетов на рейс, ходивший под панамским флагом «Струмы», которая должна была доставить пассажиров в Палестину. Вот только эти объявления содержали много лжи. Даже на фотографиях были совсем другие судна, а на билеты установили завышенную цену — $1000. Значит, продавали не только билеты на рейс, продавали и ложную надежду спастись от преследований нацистов. Учитывая условия того времени, несложно догадаться, как много было желающих попасть на этот рейс. Сотни пассажиров, купивших билеты, доставили в вагонах для скота из Бухареста в Констанцу. Там их несколько дней продержали без воды, а на таможне отобрали вещи. Согласно документам, в Лондоне внимательно следили за событиями, о которых сообщала разведка. Также точно известно, что от Анкары потребовали не разрешать судну проход через Босфор и Дарданеллы. То есть судьба несчастных пассажиров была предрешена еще до того, как они ступили на палубу. Наконец, 769 человек, среди которых были беременные женщины и дети всех возрастов, сели на корабль. Только тогда они и увидели, что судно, разрекламированное как «трансатлантический лайнер», на самом деле использовали для перевозки скота по Дунаю. Констанце Струму кое-как подлатали, в трюмах сделали нары из ящиков из-под апельсинов. Никто не верил, что корабль сможет выйти в море с таким количеством пассажиров, ведь он мог вместить не более 250 человек. Чтобы получить разрешение на отправление, чиновникам дали крупные взятки. Когда Струма покидала порт Констанцы, ее провожало множество человек. Некоторые из них остались на берегу, не найдя достаточно денег, и теперь прощались со своими детьми и женами. Им не хватило денег на себя, и в надежде спасти хотя бы детей, их поручили знакомым пассажирам. Поэтому на Струме было много мальчиков и девочек без родителей. В Черном море, на пути к Босфору, Струма то и дело терпела поломки. В конце концов, двигатели совсем отказали. И ее взяло на буксир турецкое судно, которое привело ее к берегам Стамбула ночью 16 декабря 1941 года. К этому моменту корабль уже превратился в плавучий гроб. Румыния отказывалась принимать корабль назад, а турецкие власти не давали ей разрешения пройти через пролив, поскольку, согласно существующим законам, разрешение на транзит через территорию Турции и на временное пребывание в стране могли получить лишь пассажиры, имевшие визы страны назначения. В те годы Палестина находилась под мандатом Великобритании. Без разрешения британцев и без их визы пассажиры не могли покинуть Струму. Сотрудники Министерства иностранных дел Турции потребовали от английского посла Неджбула Хьюджесона гарантировать, что пассажиры получат визу для въезда в Палестину. Так они хотели, чтобы людям, по крайней мере, разрешили сойти на берег, пока корабль не починят. Но англичане отказались предоставить какие-либо гарантии. Несмотря на вмешательство международных организаций, британское правительство направило своему верховному комиссару в Палестине телеграмму, в котором требовало любой ценой не дать кораблю прибыть в пункт назначения. В ответ на это в администрации Верховного комиссара сообщили, что лучшим решением будет, если турецкие власти отправят корабль назад в Черное море. Министр колонии Великобритании лорд Моин опасался, что спасение пассажиров Струмы будет иметь крайне нежелательные последствия, когда другие евреи тоже захотят искать спасение на кораблях. Так, Струма с неработающими двигателями и генератором была брошена на произвол судьбы у берегов Стамбула. Тут я вскочила. Еще немного я опоздаю, слишком увлеклась чтением разрозненных отрывков. Я поспешно потянулась за клетчатой юбкой и белой шелковой блузкой.